Лорд Валдилей появился точно в назначенный срок. В квартиру Ветрова пришел один. С порога, не раздеваясь, спросил. «Где принцесса?» «В гостиной. Хотите ее видеть?» «Да». «Хорошо. А пока возьмите». Ветров протянул лорду перстень и монеты. Тот удивленно посмотрел на Германа. «Я брал на время проверить. А вы подумали, что возьму себе?» Усмехнулся тот. Валдилей промолчал, перстень надел на палец, а монеты небрежно сунул в карман. Потом скинул плащ и шляпу. Ветров открыл дверь и кивнул лорду. «Принцесса в комнате. Идемте». Девушка, увидев Валдилея, встала с дивана и радостно улыбнулась. «Здравствуйте, лорд». А тот застыл у двери с раскрытым ртом. На Лиде было черное, едва прикрывавшее колени платье с неглубоким декольте. Мягкая ткань облегала стройное тело, подчеркивая округлости. Волосы подняты и собраны на затылке в косу. Тонкая шея обнажена, руки открыты. Узкие ладони спрятаны под тонкими ажурными перчатками. «Ваше высочество!» — оторопело проговорил лорд и поклонился. «Это вы?» «Это она», — ответил за девушку Герман. «Жива и здорова. Перейдем к делу, лорд». Валдилей с некоторым трудом оторвал взгляд от принцессы. «Да, его величество, король Ферлак, согласился на все условия. Мы собрали золото и камни. Они здесь». «Где здесь?» «У ока всевидящего, под охраной». Ветров повернулся к Махову. «Надо привести сюда». «Сделаем». Олег вышел из комнаты. «Останетесь здесь, лорд?» «Я должен вернуться, иначе мои люди уйдут». «Хорошо». Валдилей бросил еще один взгляд на принцессу, поклонился ей и вышел. На его лице застыло выражение удивления. «Видимо, ваш вид, Алиди, немного удивил лорда», — с усмешкой заметил Кир. «Наверное, у вас девушки одеваются скромнее». «Да, ноги едва видны из-под подола платья, хотя вырезы на груди довольно откровенны». Герман усмехнулся и посмотрел на часы. «Дорога к стройке и обратно займет минут 10, еще минут 5 на погрузку. К приему ценностей все готово». Махов привез эксперта-ювелира, загрузил в микроавтобус необходимое оборудование и поставил его у подъезда под хорошей охраной. Можно провести экспресс-анализ за полчаса. Вскоре позвонил Олег. «Мы внизу, груз на месте, его уже проверяют». «Отлично». «Лорд оставил двух стражников у машины, а сам с каким-то хмырем поднимается в квартиру. Я останусь с золотом, сообщу результат». «Понял, гостей встретим». «Поосторожнее», — сказал напоследок Олег. «Взгляд у этого типа мне не понравился. Как бы чего ни устроил». «Будем начеку». Спутником Валдилея оказался мужчина среднего роста, лет эдак 40. Закутанный в темно-зеленый плащ с каким-то бесформенным головным убором на голове. Крючковатый нос, тонкие губы, бледное лицо и пронзительно синие глаза. Взгляд настолько острый, что было впечатление, будто человек смотрит сквозь тебя. «Это магистр ордена Деп Харантик», — представил спутника лорд. Герман и Кир кивнули. Особого удовольствия от знакомства они не испытали. «Итак, король согласился на все условия и передал плату», — сказал Герман. «Да». «Золото и камни сейчас проверяют. Если все будет нормально, мы перейдем к следующему этапу». «Золото и драгоценные камни доставлены точно, как обговорено», — низким голосом вдруг произнес Харантик. Герман заметил, как покривился лорд. Видимо, этот магистр был не в чести у Валдилея. Или нарушил этикет, ответив раньше лорда. «Мы должны проверить качество», — ответил Герман. «Это не займет много времени». Магистр поджал губы и вперил в Германа пристальный взгляд. «Я могу увидеть принцессу?» «Да, но чуть позже. А пока прошу сюда». Ветров провел их из коридора в рабочий кабинет. Лорд и магистр с интересом смотрели по сторонам. Большой компьютерный стол. На нем жидкокристаллический монитор с диагональю 21 дюйм, стойки с дисками, принтер, сканер, органайзер. Возле стола кресло. У стены два шкафа, книжный и платяной. Рядом большой сейф. Герман включил комп. Картинка на мониторе вызвала возглас удивления у лорда. «Ваша техника — это чудо», — сказал он. «Только для вас и только первое время». На рабочем столе был снимок вертолета К-50. Винтокрылая машина закладывала вираж над ущельем. Магистр отвел взгляд и сделал какой-то жест. «А теперь минуту внимания. Вероятно, ваши оракулы с помощью фокуса с оком попробуют вытащить принцессу из нашего мира. Не знаю, насколько это возможно, но предупреждаю, мы приняли меры. Смотрите». Герман открыл папку и запустил видеоролик. На экране возникла картинка. В центре комнаты стоит человек в строительной форме. На животе у него узкий пояс. Человек делает несколько шагов, открывает дверь комнаты и выходит на крыльцо частного дома. Отходит от него на пару метров и... исчезает в облаке взрыва. Гости громко вскрикнули, магистр забормотал под нос молитву или проклятие. Дым рассеялся, и стало видно разорванное пополам тело. Кровь залила траву, внутренности разбросаны по траве. «Что это?» — дрожащим голосом спросил лорд. «Наглядный пример того, что может произойти с человеком, если он покинет определенную территорию. В данном случае — комнату. Взрывчатка заложена в пояс, взрыватель — радиоуправляемый. Как только на него перестает поступать сигнал, раздается взрыв». Ветров сделал план покрупнее, чтобы лучше были видны части залитого кровью тела, и повернулся к гостям. «На принцессе точно такой же пояс. Он не виден под одеждой. Взрывчатки хватит, чтобы убить ее. Если попытаетесь вытащить ее, увести в свой мир, она погибнет еще в момент перехода. Это ясно?» Гости, может быть, и не понимали всего, что говорил Герман, но смысл улавливали верно. Лорд торопливо закивал. Вид несчастного, разорванного пополам, убедил его в правдивости слов Ветрова. Магистр прищурил глаза, словно прикидывал, можно ли что-то сделать. Но потом тоже кивнул. «Зачем это?» — спросил он. «Мы и не думали похищать ее. Король держит слово». «Ну и отлично. Это на всякий случай. Судя по всему, у вас хватает шустрых парней, привыкших решать вопросы, не думая о последствиях». Лорд намек уловил, промолчал. Магистр все смотрел на экран. Демонстрация подействовала на него и сбила спесь. Видеоролик изготовили парни из фирмы Махова. Для профессионалов компьютерных спецэффектов это не составило труда. Жертву сыграл один из охранников. Вышло так здорово, что никто не смог отличить, где настоящий человек, а где графическое изображение. «Если с этим вопросом покончено, можем пройти к принцессе», — сказал Герман. «Думаю, она не откажется узнать новости из дома. Только предупреждаю, говорить на нашем языке». «Понятно», — ответил немного пришедший в себя лорд. Магистр промолчал. У двери обернулся и еще раз посмотрел на экран. Разговора не получилось. Принцесса спрашивала о королевстве и отце, перескакивая с одного на другое. Лорд невпопад отвечал, старательно глядя мимо нее. Видимо, голые коленки девушки смущали его сильнее нарушения этикета. Магистр, наоборот, смотрел на девушку в упор. В его глазах читалось осуждение. Но он не мог выражать свое возмущение и только хмурил брови. С еще большим неудовольствием он смотрел на Кирилла и Германа. Герман вообще молчал. Любые вопросы бесполезны. Нужную информацию он узнает на месте. А сейчас только из пустого в порожнее переливать. Зато Кир старался за двоих. Спрашивал об обычаях при дворе, о стране, о погоде. Причем часть вопросов адресовал магистру. Тот вынужден был отвечать, но делал это крайне неохотно. По голосу, выражению лица и блеску в глазах Герман понял, что Кир испытывает большое желание достать магистра и перевести беседу в более активное русло. Видимо, этот прорицатель вызывал у Шилова сильное отторжение. Ветров был как-то раз свидетелем недовольства друга, когда тот достал-таки водителя командира их группы в Афганистане. Рослый, упитанный англосакс нес что-то о русских и о их неумении воевать. Шилов терпел сколько мог, потом выдал короткий спич о британцах, их наглости и стремлении подчинить весь мир, потом добавил пару ласковых о Черчилле и о том, как самозабвенно англичане лижут зад американцам. Слова попали в цель. Водитель бросился на Кира с кулаками и огреб таких люлей, что неделю пролежал в лазарете, а потом улетел домой восстанавливать здоровье. Самое интересное, что Киру за это ничего не было. Начальство провело внутреннее расследование, но все дружно показали, что начал водитель, а мсье Шил только защищался. Вот и сейчас Кир с ехидной улыбочкой подначивал магистра, а тот понемногу заводился. И Ветров уже прикидывал, как остановить друга и понизить градус беседы. Но в этот момент в дверь позвонили. «Порядок», — с порога сказал Олег. «135 килограммов золота в монетах и слитках. Эксперт сказал, что есть примеси, но среднее число пробы на уровне 990. Если все переплавить в 30 и 50-граммовые слитки, то можно сдать по максимальной цене». «А камни?» «Бриллиантов немного. Больше алмазов, изумрудов, сапфиров. Есть рубины. Размер колеблется от 1,5 до 7 карат. Чистота тоже разная. Есть уникальные по чистоте и форме бриллианты. Они уйдут за фантастическую цену». «И какова общая стоимость привезенного?» Махов достал электронную записную книжку, включил, нашел запись. «Если брать максимальную стоимость и правильно, это особо подчеркнуто, правильно продавать, выйдет около 7 300 000 долларов. Если не спешить с реализацией, а растянуть процесс, то за 5-7 лет можно выручить около 8 миллионов». Герман довольно присвистнул и кивнул. «Вот это я понимаю, гонорарчик!» Олег усмехнулся, спрятал книжку. «Эксперт аж вспотел, когда все это увидел. Смотрел на меня, как на графа Монте-Кристо. Он не... Нет, очень надежный человек. Скорее умрет, чем обманет или начнет болтать. За что его и ценят. И платят хорошо. О, кстати, вспомнил». Герман увлек Олега на кухню, прикрыл дверь. «Золото и камни переправишь за границу и разместишь на депозитах, как мы и договаривались. Здесь оставишь 10-ю часть. Тоже на депозиты. В течение месяца сделаем. Выберешь пяток камней. Это тебе. Жене подарок сделаешь, дочке. Ну, сам придумаешь». «Гер», — недовольно поморщился Олег. «Давай без споров. Считай это наш подарок. Не нравится? Тогда это твоя доля за хлопоты и услуги». «Да нахрена мне это сдалось? Я чё, друзьям за долю помогаю?» «А чё, друзья типа не могут подарок другу сделать или отблагодарить его?» «Даже не спорь», — отрезал Герман. «Дальше. Твои 2 килограмма золота. Это на содержание принцессы, одежду и на расходы». «Да куда?» — начал был Олег, но Герман опять оборвал его. «Всё, решено. Твоя задача — присматривать за девчонкой. Вывести золото с камнями и ждать нашего возвращения». «Все сказал». «Не все». Герман помолчал, потом вздохнул и посмотрел на друга. «Если я не вернусь, поделите мою долю с Киром пополам». Олег недовольно поморщился. «Кир просил в случае чего переслать все его сыну». «А где он? Я ж не знаю». «Живет с матерью в Туле. Кир даст его адрес». «Сколько ему?» 6 лет. «Ясно», — кивнул Олег. Герман хлопнул его по плечу. «Не вешай нос, это на крайний случай. Наемник обязан предусмотреть все варианты и выйти сухим из воды. Не для того мы зарабатываем бабки, чтобы их тратили без нас». «Ладно, оптимист. Пошли, а то лорд и принцесса там с ума сойдут». «Пошли. Ты видел этого фрукта, магистра?» «Видел мельком». «Вот змеюка, Кира аж потом исходит от желания врезать ему». «Не надо. Зачем нам межпланетный конфликт, да еще накануне работы?» «И я так думаю». «Проверка закончена», — объявил Герман, входя в комнату. «Золото и камни оценены на должном уровне. Эту часть договора вы выполнили». Лорд, разом позабыв о фривольном наряде принцессы, торжественно склонил голову. «Мы платим честно». «Отрадно слышать, а мы честно выполняем работу. И готовы проследовать за вами ваш... к вам...» Немного сбился Герман. «Прямо сейчас». «А принцесса?» — открыл рот магистр. «Останется здесь, как и было договорено». Магистр сжал губы и больше не произнес ни слова. «Итак?» «Если вы готовы, нам пора в путь», — сказал Валдилей. «Готовы. К месту доедем на машине». «Вы уже разок совершили это увлекательное путешествие. Думаю, понравилось». «Кир?» Шилов развел руками. «Всегда готов». «Тогда по коням. Алиди, можешь сказать дядям «до свидания»?» Принцесса посмотрела на лорда, чуть побледнела. «Передайте отцу, что со мной все хорошо. Пусть ждет меня». У Валдилея судорогой свело лицо. Бросать наследницу королевской крови одну в чужом мире было выше его сил. Но приказ короля однозначен – соблюсти договор. «Счастливо оставаться, ваше высочество. Надеюсь, мы скоро увидимся». Магистр склонил голову, но не произнес ни слова. Он и лорд вышли из гостиной в сопровождении Кирилла. Герман чуть задержался, взглянул на Алиди. «Думаю, скучно тебе не будет. Узнаешь наш мир получше, привыкнешь». «Я надеюсь, что вы спасете королевство и вернетесь», — ответила девушка. «Вот так и думай, и не вешай нос». Герман подмигнул ей и вышел в коридор. Весь скарб Германа и Кира уместился в четырех огромных армейских баулах. Их помогали грузить в джип охранники. О содержимом баулов они не знали, как и о цели поездки и гостях Ветрова. Кортеж из трех джипов покатил к гаражам. Вторая часть группы охраны осталась у подъезда. Стерегли привезенное добро и микроавтобус с аппаратурой. Кортеж встал, не доехав до места около сотни метров. Дальше пошли только Ветров, Шилов и Махов. Лорд и магистр шли впереди. У бетонной коробки недостроенного здания сделали остановку. Внутри их ждали стражники из группы Валдилея. Лорд и магистр зашли внутрь, оставив друзей одних. Герман и Кирилл надели наполненные разгрузки, закинули за спины ранцы, повесили на плечи автоматы. Два опустевших баула бросили под ноги. «Ну что, братцы, успеха вам!» — сжал плечи друзей Олег. «Не подставляйтесь по-дурному и берегите головы, запасных нет». «Давай, братишка!» — обнял его Кир. «Мы ненадолго», — сказал Герман, тоже обнимая Олега. «Туда и обратно». Они постояли минутку, потом хлопнули друг друга по ладоням. Герман и Кир подхватили баулы и вошли в коробку. «Мы готовы, лорд», — сказал Герман. Тот кивнул магистру. Харантик воздел руки вверх, закрыл глаза и что-то забормотал. Глаза друзей привыкли к полумраку, и они разглядели слабое свечение у одного из проемов. Свечение стало ярче. Магистр открыл глаза и, не прекращая бормотать, вошел в проем. Миг, и он исчез. Следом в проеме исчезли стражники. Потом пошел лорд. За ним двинул Герман, на ходу перекладывая баул в левую руку, а правую кладя на рукоять ножа. Он собирался сдержать слово, если все это окажется розыгрышем. Лорд, настоящий или мнимый, умрет первым. Кир шел последним. Баул тоже перекинул в одну руку. Второй гладил рукоятку Стечкина. Так, на всякий случай. Махов несколько минут стоял на месте, поглядывая по сторонам. Исподволь ждал появления авторов большого розыгрыша. Потом заглянул в коробку. Никого. Выходит, все же правда? Дела. Он подобрал с земли пустые баулы, встряхнул их и пошел к машинам. Следовало закончить начатое. А Лидия ждала в гостиной. Вошедшего Махова встретила напряженным взглядом. «Они перешли», — сказал тот. «И что дальше?» — тихо спросила принцесса. «Ждать. Ты умеешь молиться?» Девушка удивленно посмотрела на Олега. «Да, знаю все 5 молитв Всевидящему, 3 святым предкам и 3 святым духам». «Вот и молись, и надейся, что они скоро вернутся. А сейчас нам пора. Едем на дачу». Девушка послушно встала. «Они обязательно вернутся. Человек войны должен спасти королевство. А для этого надо выжить». «Твоими бы устами, девочка, мед пить. Но я тоже надеюсь на это. И поверь, не меньше тебя».